наслушавшись поэтов и бардов, речей и призывов вальяжных ораторов и комсомольских секретарей, они заполняли собою поезда, самолеты и теплоходы туда, туда, где просторен мир, где греются спиртом, едят оленину, где можно узнать, чего ты стоишь, где девушки наградят любовью, а родина орденами и славой. Слово «романтика» в эту пору сделалось, можно сказать, ходовым. Его фанатическая привлекательность отвечала общему настроению, и можно было себя взбодрить, подретушировать, приукрасить, оно еще не навязло в зубах. И вот я стал одним из них. Летним утром сел в самолет, а в полдень оказался в Свердловске, откуда мой путь лежал в Тюмень. До нового рейса оставалось часа 4, и я отправился в город. Дорога была забита машинами, над нею стелился унылый дым, но за частоколом дерев то и дело возникали домишки, вносившие в душу умиротворенность, за каждым угадывалась долгая жизнь. Очень скоро я очутился в центре, в котором словно перемешались старые и новые здания, рожденные индустриальным штурмом яростных предвоенных лет. Я постоял у серого короба, он назывался «Домом контор». Прозаическое это название почему-то застряло в моей голове. Было и душно, и одиноко в людской озабоченной толкотне. Я купил в киоске газету. Она сообщала, что ближние села с этого дня переименованы. Лягушина теперь Родники, Забегалово станет теперь Заречной, Чулок Озерной. Мне стало жаль отвергнутых старых названий, и в особенности села Чулок, недаром же его так крестили. Представилось нечто укромно прибрежное, вытянутое во всю длину, с основанием, похожим на пятку. Сколько я помню себя, всегда неравнодушен был к топонимике и ощущал ее поэзию, эту историю поколений, запечатленную в именах. Мы отдираем их от себя, уверенные, что, назвавшись звучнее, станем эффектнее, привлекательней. Но мы меняем не только кожу, что-то уходит из души, возможно, самое отличительное. Мне было грустно в жарком Свердловске. Я сам не мог понять, отчего. Город рождал во мне печаль и вместе с тем вызывал интерес. Мне неожиданно показалось, что я появлюсь в нем еще не раз, что он скрестится с моей судьбой. Так оно, впрочем, и получилось. Однако уже настало время вернуться в аэропорт Кольцово. Выскользнув на попутной машине из вязкого уличного клубка, я вновь окунулся в зеленый простор, вновь проплывал за окном осинник, мелькали в редких просветах домишки, и солнце просачивалось сквозь дым. Пробиться в махонький самолет, летевший в Тюмень, оказалось непросто. Место в нем добывалось с боем. Пассажиров было больше, чем нужно. Но все закончилось хорошо, и к 5 часам дня я был в Тюмени. Вот она, Западная Сибирь. Мне предстояло по ней проехать. На этот путь и ушло то лето, но прежде чем его воскресить, я должен отсечь основную часть своих заметок и наблюдений. Я не пишу путевого очерка. Задача этих страниц иная. Я рассказываю о судьбе моих пьес, о том, как они являлись на свет. Я делаю трудную попытку, должно быть, заведомо обреченную, вспомнить загадочный миг зачатия, долгое созревание плода и, наконец, заветный толчок, когда ощущаешь, что он уже в силе и надо помочь ему выйти в мир. Теперь за стол разложи свои записи, достань бумагу и в добрый час... С пера слетает первая реплика. Поэтому пусть даже многие люди из встреченных нашли свое место, кто в прозе, кто в других моих пьесах, здесь я хочу ограничиться теми, кто имеет отношение к палубе. За ней и отправился я в дорогу, как аргонавт за своим руном, с той лишь разницей, что я вовсе не знал, чего ищу и что добуду. Но в этом и таилась надежда. Нехитрое дело ехать с готовым, чтобы сверить написанное с действительным и после считать себя очевидцем. В психологическом отношении, возможно, это не глупый шаг, способствующий твоей устойчивости, но у художества свой маршрут. Когда привыкаешь к родному замыслу, невольно его защищаешь от жизни, и часто верхний слой достоверности лишь маскирует обратный процесс, подгонку реальности под чертеж. Вот этой ошибки я и не сделал. Не было и подобия пьесы, которую я хотел написать, не было даже смутного призрака. Я ехал со свободным умом, в нем не было и тени ответа. Глаза смотрели и вопрошали, не требуя подтверждения мыслям, с которыми успеваешь сродниться. Душа была готова вобрать нелегкое бремя новых знаний. В Тюмени я жил сначала в Заре, потом за городом, в укромной местности, тюменцы ее окрестили мысом, жил недолго. В десятке, так называли скорый поезд Москва-Владивосток, отправился в сонный тихий Ишим. Там я нашел себе пристанище, веткой гостинички на Пономаревской. Оттуда заехал в село Лариху, а после снова Ишим. Снова поезд, с которым я вернулся в Тюмень. Здесь я провел еще два дня, пока не сладилось дело с машиной. На ней я и понесся в Тобольск. И вот по шоссе, а потом в объезд, одно за другим мелькают села. Мехряк, Щербак, за ними Сазонова, вот и Покровская со школой в большом и красивом зеленом доме, в котором жил Григорий Распутин, пока не кинулся в Санкт-Петербург, чтобы подмять под себя империю. И снова сквозь березы и сосны к Тоболу, где ждал нас сонный паромщик в рваной кепке и черных перчатках. Короткая остановка в Ивлеве, и вновь дорога, вновь пестрить сел, опять паром, и в железном обруче газиков, доджи, грузовиков мы подплываем к другому берегу. Там, на горе, белеет Тобольск. Город Ершова и Менделеева встретил меня несусветным зноем. Автобус, набитый людьми по макушку, казался совсем изнемок от жары, едва дотащился до местной гостиницы. И здесь народу было в избытке. С трудом удалось получить местечко в комнате на 11 коек. Но, растянувшись на своей, я испытал неподдельное счастье. Правда, заснуть удалось не сразу. Рядом со мною кряхтел журналист, прибывший ускорить строительство школы. Он был подавлен и угнетен. На дюжину маляров, шесть кистей, только что привезли краскопульт, как он немедленно вышел из строя, а лес отвезли отсюда в Тюмень, а из Тюмени сюда обратно. Он горько вздыхал, едва не всхлипывал. Под эти вздохи я и задремал. Но спал я урывками. Донимала почти каракумская духота, и комары кусали, как волки. К 5 утра я был на ногах. Пекло. Точно в полдень. Оно было непримиримо. Я вышел во дворик, нашел рукомойник и стал обливать свой горевший лик. Рядом разместились два нужника, грубо сколоченных из фанеры, похожих на большие скворечни. Занявшие их мужчины и женщины переговаривались нервно и звучно. Я прожил в Тобольске несколько дней, больше, чем поначалу рассчитывал. Задерживался теплоход Чулым, но я ничуть о том не жалел. Мне нравился этот древний город, гордый своей долгой историей, нехотя отдавший Тюмени свой статус западносибирской столицы. Нравилось смотреть на него со знаменитого обрыва, а после прийти на тихое кладбище, где рядом лежали Ершов, Кюхельбекер, Борятинский и Муравьев. Хорош был и Тобольский театр, совсем игрушечный теремок. Он был закрыт. Актеры в поездке, впрочем, меня пустили внутрь. Зал был темен, пуст и загадочен. В тесных маленьких гримуборных столы сиротливо жались друг к другу. Вечерняя городская жизнь бурлила обычно в саду Ермака, на танцплощадке кружились пары, и в смене ритмов клубились страсти.